Глава 23. Гражданский долг. «Опасная у тебя работа, Шэрон», — заключил капитан Сандерс, выслушав мой рассказ. Вернее, показания. Все же мы в отделении стражи. «Если бы не Эйден Вирн, я бы не справилась. На этом моменте я особенно акцентировала внимание, рассчитывая накинуть Эйдену в глазах капитана несколько очков. Если мне в отделении обрадовались, то на некроманта смотрели с нескрываемым неодобрением. Эйден отвечал всем холодным презрением. Странно было наблюдать за ним со стороны и видеть высокомерного мага в каком-то поколении, а не привычного для меня обаятельного мужчину. «Да, у нас за такую медаль положена для граждан, проявивших отвагу и героизм», подтвердил капитан, дергая собранную маленькими цветными резинками бороду. Я очень старалась не улыбаться, глядя на здоровяка с такими милыми украшениями, но получалось не всегда. «Значит, вы дадите магистру медаль?» — обрадовалась я. «Еще чего?» — крякнул капитан. «Он у нас пока главный подозреваемый в деле об убийстве, так что никаких ему медалей». Беня стоял позади меня и пытался слиться с обстановкой. Эйден сдавал задержанного нами хозяина дома. Я беседовала с капитаном, когда в дверь постучали. «Милая вешалка, в комнату зашел уже знакомый мне магистр артефакторики первой ступени, слегка сбившись с шага, заметив скелет. Имени его я не запомнила, но после встречи в гостинице с клопами осадочек до сих пор остался. Преступником в назидание?» Беня повернул голову, зелень в глазницах разгорелась ярче. Магистр вздрогнул и схватился за висевший на шее защитный артефакт. «Да нет, это сопровождающий Шэрон Талор». Капитан Сандерс поднялся артефактору навстречу и протянул руку. «Рад, что вы откликнулись на нашу просьбу, магистр Лаверди. Вы знаете, что для меня гражданский долг превыше всего», — пафосно ответил магистр. Мы с Бенни переглянулись. «Интересные у вас спутники, леди», — заметил артефактор. «Приятно вновь встретить вас». «Взаимно», — улыбнулась в ответ я, хотя показная доброжелательность меня всегда злила. «Так чем могу помочь, капитан?» — поинтересовался магистр Лаверди. И имя-то какое противное, усаживаясь в соседнее кресло. Усилием воли я не отодвинулась подальше. «Шэрон обнаружила вышедшие из строя артефакты. Возможно, часть из них подлежит восстановлению, остальные же необходимо уничтожить», — пояснил капитан. «И вы с этим не справились?» — насмешливо поднял брови артефактор. «Там мощные артефакты», — сквозь зубы ответила я. «Уж он-то отлично знает, что в таких случаях людям без специальной подготовки лучше не лезть». «Ну да, это вам не клопов выводить», — понимающий покивал магистр. Я же сжала кулаки и стиснула челюсти, чтобы не высказаться. Кое-кто ведь и этого не смог. Шэрон поступила как сознательный маг и ответственная девушка, обратившись в стражу. Встал на мою сторону капитан, за что тут же заслужил мою признательность. В этот момент дверь без стука отворилась, и к нам зашел уже порядком выведенный из себя некромант. «Вы закончили?» — без предисловий спросил он, видимо, не желая задерживаться в отделении дольше положенного. «Еще нет. А вот капитан Сандерс, кажется, не спешил отпускать своего главного подозреваемого по другому делу. К нам только что присоединился еще один участник. Артефактор медленно встал, оправил дорогой костюм, выглядевший куда лучше, чем у Эйдена, успевшего сразиться со змеем, а потом покопаться на свалке, и представился. «Магистр артефакторики первой ступени Герман Лаверди». Руку он протягивал тоже медленно и недалеко, предлагая Эйдену тянуться к нему самому. «Магистр некромантии высшей ступени Эйден Вирен». Не растерялся некромант. Протянутую руку он проигнорировал, удостоив другого магистра лишь легкого кивка. «А давайте вы не будете мериться своими ступенями в в последний момент бросив на меня взгляд, попросил капитан. «А пока подождем артефакты. Их скоро должны закончить описывать и вот-вот принесут». Эйден, не став возражать, взял стоящий в стороне стул и демонстративно поставил почти впритык к моему креслу. Магистр артефакторики вернулся на свое место и выглядел крайне недовольным. В кабинете повисло напряженное молчание, так что я судорожно думала, как бы хоть немного разрядить обстановку. «Капитан Сандерс, я, наконец, вспомнила о еще одном важном деле. А не могли бы вы рассказать о смерти менталистки Габриэлы Нокс?» «Зачем это тебе?» — тут же подобрался капитан. «Я недавно познакомилась с ее детьми. Ребята живут одни, так что я решила им немного помочь и взять под опеку, если старшая, конечно, не будет сильно против». «Шэрон, ты не перестаешь меня удивлять». Расплылся в улыбке капитан, взгляд его тут же потеплел. «Вот кому точно нужна медаль!» Я скромно потупилась. «Рассказывать особо нечего», — между тем вздохнул мужчина. «Габриэла была сильным менталистом, единственным такого уровня на весь Кольдор, так что в поисках убийцы принимали участие все стражи, но безрезультатно». «А какие-то зацепки, странности, ну хоть что-то? Нельзя просто так взять и убить сильного менталиста». «Ее убили магией, но все следы замели, причем очень умело. Мы проверили всех знакомых с ней магов, но ничего». Капитан зло подергал себя за бороду, случайно стянув пару резиночек. «Эх, внучка расстроится». «А почему знакомых проверили?» — удивилась я. «Потому что с незнакомым человеком она бы вряд ли зашла в глухой переулок и вообще позволила к себе приблизиться», — пояснил капитан. «Так вот, значит, как все было. Ее заманили куда-то и убили». «Менталисты на подсознательном уровне сканируют всех незнакомцев. Если она не использовала свои способности, значит, была уверена в человеке», — важно дополнил магистр Лаверди. «Странно, что магистр первой ступени не знает о том, что существуют артефакты, способные закрыть мысли человека от менталиста», — небрежно заметил сидящий по другую сторону от меня Эйден. «Хочу заметить, коллега, что менталист бы почувствовал странности и насторожился, не согласился артефактор. Зависит от качества артефакта, уровня подготовки менталиста, его текущей формы и усталости, в конце концов», — принялся перечислять факторы Эйден. «Я бы кругом знакомых не ограничился». «Для убийства, особенно такого, должен быть мотив. У незнакомых магов его не будет», — продолжал спорить артефактор. «Вы что-нибудь слышали о магах-наемниках?» — с ехидцей спросил у него Эйден. Капитан в дискуссию двух магов не влезал, с интересом наблюдая за обоими. Сразу видно, что он знал больше, чем говорил, но раскрывать все карты перед посторонними не собирался. Так что я решила непременно с ним еще раз поговорить с глазу на глаз в надежде, что мне он расскажет больше. «Ведь что мне мешает еще раз навести чистоту в отделении ради расположения его руководителя?» Спор затих, стоило кому-то из стражей внести неглубокую коробку с ячейками, в каждой из которых лежал зачарованный предмет. Магистр Лаверди тут же отвлекся от всего, надел защитные перчатки и принялся перебирать вещи. Одни он возвращал обратно, а часть откладывал. «Эти безобидные, их можно восстановить и продолжить использовать», — придвинул он коробку к капитану Сандерсу. «Эти же однозначно подлежат уничтожению». В ряд лежали 5 артефактов. 3 кулона, кольцо, то самое, что еще в доме отобрал Эйден, и браслет. Что с ними случилось? Даже я видела какие-то искажения. «Понятия не имею», — несколько удивленно признался артефактор. «Впервые вижу подобные эффекты». «В таком случае предлагаю оставить все на магистра артефакторики первой ступени и пойти домой», — вставая, подал мне руку Эйден. Я уже потянулась к нему, чтобы подняться, но магистр Лаверди был другого мнения. «Подождите, у вас в кармане тоже что-то лежит». Развернулся он к некроманту. «Это мое?» Глаза некроманта недобро полыхнули. «У него есть остаточный фон, как и у всех остальных», продолжил настаивать артефактор. «Я же сказал, что это мой артефакт», раздраженно ответил Эйден. «Просто покажите», — попросил капитан, сцепив пальцы и наклонившись вперед. Эйден закатил глаза и все-таки достал из кармана кольцо без камней, но с узором по всей поверхности. «Внутри герб моей семьи». Он продемонстрировал кольцо всем желающим. «Но нашли вы его на свалке», — убежденно заявил артефактор. «Его фон переплетается с теми, что лежат на столе». «Это как-то относится к делу?» «К этому нет, а вот кое-какому другому», — многозначительно протянул капитан, тут же заинтересовавшись ситуацией. «И к другому не относится», — обрубил некромант. «Думаю, у вас не должно остаться вопросов. Мы и так проторчали здесь дольше необходимого, при этом сделав вашу работу и поймав настоящего преступника». «И все же я прошу вас оставить кольцо». «Пока что прошу», — капитан заметно выделил последнюю фразу. «Оно подлежит уничтожению, как и эти пять вещей», — не остался в стороне артефактор. Эйден колебался всего секунду. «Завтра я лично принесу кольцо, куда скажете. Сегодня оно нужно мне. Я сам должен понять, что с ним случилось. Не переживайте, с техникой безопасности я знаком». Капитан смотрел на него долго и пристально. Артефактор, чувствуя настроение некроманта настаивать на чем-либо больше, не решался. Беня, стоявший без движения все это время, зашевелился. «Придержите свою нежить, магистр». Капитан Сандерс встал и сложил руки на широкой груди. «Так и быть, вы принесете нам кольцо завтра, а заодно и письменное объяснение, как оно попало на ту свалку». «Договорились». Эйден легонько кивнул Бенджамину, и тот снова замер. «Шэрон, будь осторожнее», — на прощание попросил капитан. «Постараюсь», — улыбнулась я. «В последнее время со мной постоянно что-то происходит, и это трудно не заметить. А еще теперь у меня самой имелись вопросы к Эйдену. Задавать их я не спешила, решив отложить разговор до его дома. Но некроманское кольцо на свалке — это действительно интересно».